Глава 21. Моська с достоинством принял награду — большую сахарную косточку с щедро оставленной мякотью. Грызть сразу не стал, оттащил к себе в миску и вернулся в столовую. Сев подле Тоннера, склонил голову на бок, выставив вперед ухо. Вдруг еще похвалит. Катерина, подав подкопченые сосиски с тушеной капустой, возмущалась Аксиньей. Заранее все обдумала, потому и плясать потащила. Я-то, дура, еще удивилась. С чего мне такая честь? Все-таки не понимаю. За что? Почему? Расплачивался всегда вовремя. Тоннер был очень удручен воровством бывшей кухарки. Никогда не мелочился, в счета не заглядывал. От нищеты! Ребятишек пятеро, а муж пьяница! Попытался оправдать несчастную женщину Данила. «Ах, от нищеты!» — возмутилась Катерина. «А почему тогда я не ворую?» «У тебя муж хороший». «Не от того они воруют, что нищие, а от того нищие, что воруют. Господь наказывает». Тоннер вздохнул. Слова Катеринины, да Богу в уши. Богаче всех на Руси не купцы, не помещики, а господа чиновники. И вовсе не умом, не трудами праведными их богатство нажитые, а исключительно воровством казенных средств. Моська тоже горестно вздохнул. Илья Андреевич наклонился, ласково потрепал пса. Тот радостно заурчал и стукнул пару раз об пол хвостом-бубликом. «Ну, а ты как съездил?» — Илья Андреевич повернулся к Даниле. «Марта Андреевна, как вы просили, очередь к Марфуше выстояла, а как зашла, сразу по-французски к ней обратилась. Мол, купец Кубышкин вам в наследство 1000 рублей оставил. Надо бы через час в их дом явиться и получить». «А Марфуша что?» «Сразу объявила, что больше не принимает, и через полчаса укатила на извозчике». «К Кубышкину?» «К нему самому. Я у его лавки с 11 утра дожидался. Приехала в траурном платье, на голове шляпка с этой вуалью. Вот-вот. Я следом за Марфушей в лавку вошел. Глядь, она уже на полу корчится. Как Кубышкина живого невредимого увидела, тут же грохнулась. Я задерживаться не стал, сразу домой побежал». «Молодец». Тоннер задумался, а Моська беспокойно завертел головой. Его тоже назвали молодцом, а после того косточку кинули. Неужели Данилу сосиской угостят? Запах невиданного кушанья с самого утра волновал пса. Каждые 10 минут он забегал в дом, нюхал. Так и наткнулся на Аксинью. Но доктор сосиску съел сам. Видно, на вкус она хуже, чем пахнет. Даже не облизнулся. Потом Илья Андреевич пил кофе, курил трубку. Моська, закрыв глаза, дремал у кресла. Как только доктор встал с кресла, Моська встрепенулся. «Данила!» — кликнул Илья Андреевич слугу. «Лови пролетку!» «Ужин во сколько готовить?» — поинтересовалась Катерина. «К полуночи. Я вечером на маскараде буду», — сообщил доктор. Данила вернулся минут через 10. «На силу поймал! Куда ехать?» — спрашивает. «Сам скажу». Тоннер наморщил лоб и задумчиво посмотрел на слугу. «Поехали-ка со мной». Моська решил, что речь о нем, и направился к двери. Данила пса из пролетки шуганул, но Моська не расстроился. Погода была великолепная, а пробежаться после сытного обеда всегда полезно. «Маэстро не принимает», — вход загораживал угрюмый детина. «Оставьте вашу визитку». Илья Андреевич достал прямоугольную карточку и с видимым сожалением подал. Совсем недавно напечатал 1000, а осталось не больше 2000. Страж повертел визитку в руке. «Напишите адрес, маэстро ответит вам письмом». «У меня дело срочное, я должен немедленно...» «Прошу прощения, невозможно с...» Детина был столь же непреклонен, сколь и внушителен. Моська дорогою отстал. Подбежал к уютному домику на Кирочной, к концу недолгого препирательства. Раздосадованный доктор пытался что-то объяснить неприятному человеку, намеревавшемуся захлопнуть перед ним дверь. Помочь хозяину — дело собачьей чести. На ходу гавкнув, чтобы неприятный человек его заметил, Моська пулей пролетел вовнутрь. «Вон, убирайся!» Детина, позабыв о непрошенных гостях, побежал за ворвавшейся в дом собакой. Путь для Тоннера с Данилой был открыт. Внизу размещалась прихожая с кухней. Туда как раз и шмыгнул Моська. Хозяин дома обитал на втором этаже, куда, не мешкая, по дубовой лестнице поднялись визитеры. Миновав пустую гостиную, они очутились в кабинете. Стул, стол, софа, двустворчатый до потолка шкаф. И никого, только белый пуделек зевал с просони на диване. «Хозяина нет. Чем могу служить?» — раздался высокий металлический голос. Данила оглянулся по сторонам. «Кто говорит? Неужели...» «Бросьте ваши фокусы, маэстро!» — буркнул Тоннер. «Маэстро нет дома. Приходите завтра», — посоветовал пудель. «Господи, прости!» — испуганный Данила поискал глазами иконы. Говорящих собак он еще не встречал. «Всего хорошего!» Пудель не закончил фразу. В кабинет забежал Моська и, увидев соплеменника, гавкнул. Пудель от испуга позабыл человеческую речь и ответил по собачьи «тяф-тяф». Моська медленно приближался к дивану. Вздыбленная шерсть и оскаленные клыки не сулили пудельку ничего хорошего. «Я тебе покажу!» — доносился с лестницы голос детины. Пудель спрыгнул с дивана и, поджав хвост, сиганул к шкафу. «Так я и думал», — сказал Тоннер Даниле. «Не пускай сюда лакея!» Илья Андреевич решительно подошел к шкафу и распахнул дверцу. «Вылезайте», — приказал он прятавшемуся там мужчине. «Не понимать, я не понимать!» «Кончайте балаган. Думаете, я чревовещателей не видел?» «Вы из полиции?» — спросил маэстро Леандуполос, опасливо опуская ногу на пол. «Почти». «Вот я тебе задам!» — прихрамывающий детина, Моська успел цапнуть его за икру, наконец добрался до кабинета хозяина. Данила перегородил ему проход. «Отошлите слугу!» — приказал Илья Андреевич Леандуполосу. «Семен, ступай!» — приказал тот, затворяя шкаф. «С кем имею честь?» «Тоннер Илья Андреевич». «Чем могу?» «Мне надо с вами поговорить. Лучше сядьте, известие у меня неприятное». «Полиция сама по себе неприятное известие», — проворчал маэстро, усаживаясь на софу со спасенным пудельком на руках. «Не бойся, Карлуша, не бойся». 2 часа назад скончалась ваша матушка». «Какая матушка?» — настороженно спросил Леандуполос. «Нет у меня никакой матушки. И не было никогда». «Графиня Бобикова, Надежда Сафоновна». Тоннер шел ва-банк. Никаких доказательств, кроме сходства маэстро с Коленькой, он не имел. Леандуполос побелел, вскочил, выронив пуделька, затем рухнул обратно на софу. «Как? Она утром была здесь?» Обратной дорогой у Надежды Сафоновны прихватило сердце. «Царствие небесное!» Леандуполос Бобиков истово перекрестился. «Мои соболезнования». «Как вам несовестно!» Граф снова вскочил. «Подслушали, небось, исповедь? Не отпирайтесь, знаю я вас, ищеек. И матушка, царствие ей небесное, тоже хороша. Зачем только я написал ей?» «Вы ей писали?» — удивился Тоннер. «Ну да, по приезде. Хотел встретиться. Надеялся убедить продать имение и отдать мне деньги. Сами видите, чем приходится заниматься». «Да уж. Вы сядьте, граф, сядьте». Тоннер опасался, что разоблаченный Бобиков выкинет какой-либо фортель. Сиганет в окно, например. «Вы арестуете меня?» — спросил граф. «Не исключаю», — уклончиво ответил доктор. «Ах, вот как!» — усмехнулся Бобиков, по-своему истолковав многозначительность Ильи Андреевича. «Значит, договоримся. Сколько?» Граф в 2 прыжка очутился у письменного стола. Данила и глазом не успел моргнуть. «Денег, правда, нет, но есть камушки. В этом ящичке». Бобиков дернул за ручку. «Черт, на замок закрыт. Сейчас, сейчас, ключик у меня на шее». «Мне деньги не нужны», — чуть не закричал Тоннер. «Чего же вы хотите?» — спросил Бобиков, снимая с шеи цепочку с ключиком. «Откровенности». Граф с уважением посмотрел на Тоннера. «Ну что ж, информация тоже капитал, кому как не мне это знать. Романистам продадите или сами пописываете?» «Сядьте», — попросил Тоннер и строго сказал Даниле, «приглядывай за господином графом». Бобиков Леандуполос смерил Данилу взглядом. «Эх, зря Семена отослал». Повертев в руках ключик, маэстро повесил его на шею и не спеша возвратился на софу. «Вас, наверное, побег интересует?» — спросил он Тоннера. И сам же ответил. «Увы, все весьма банально. Кучер с фельдъегерем получили по 1000». «От кого?» Бобиков наморщил лоб. «Простите, не могу. Впрочем, ей уже все равно. Княгиня Трубникова, моя единственная любовь. Собирались пожениться, но матушку смущало. Черт, как-то по-русски... репутацион». «Репутация». «Ну да, подзабыл родной язык за границей. Трубникова была вдова, за ней тянулся шлейф интрижек. Мать заставила меня жениться на этой кукле». «Как вам удалось сбежать за границу?» «Проще простого, причем с большими удобствами. В дормезе Трубниковой. Крепостное ее сиятельство, Михей Ивашкин, к вашим услугам». «Трубникова, Трубникова», — припоминал Тоннер. «За границей, кажется, и умерла 7 тому назад». 8, уточнил Леандуполос. «Какая-то темная история. То ли секретарь, то ли слуга чем-то ее ударил». Илья Андреевич в ужасе уставился на Бобикова. Тот ответил спокойно, буднично. «Да, в ярости я не владею собой. Сама виновата. Альфонсом назвала. Слово за слово, на столе лежала пресс-папье». Тоннер сжал кулаки. «Это случилось на греческих островах. Украденных у нее денег мне хватило на покупку паспорта. Так я стал Леандуполосом. В трюме рыбацкой шхуны добрался до Марселя. Там я голодал. Жил вместе с... клошар. Как это по-русски? Нищие. Хотел уже писать матушке, но даже на бумагу не было денег. Спасибо бродячим циркачам. Подобрали». Бобиков замолчал. Что было потом? «Я всегда умел говорить разными голосами». «Если будете замолкать через каждое слово, продолжим разговор в участке», — предупредил Тоннер. «Да», — с вызовом произнес Бобиков. «Да-да-да. У меня был номер с куклами. Что, лучше было с голоду помереть?» «А чревовещанию у кого научились?» «У Агнессы. У нее был номер с собачками». Песики садились в круг и беседовали. Разумеется, говорила за них Агнесса. Дура дурой, зато ученица Эльвороти. Примечание. Чарльз Эльвороти. Знаменитый английский чревовещатель, вентролог, гастролировавший в течение 40 лет по Европе и Америке на рубеже 18-19 веков. Конец примечания. Охмурить Агнессу было парой пустяков, и я стал учиться. Леандуполос набрал побольше воздуха в легкие и продолжил рассказ, не разжимая губ. «Чревовещание сродни оперному пению. Я глубоко вдыхаю, опускаю диафрагму и тоненькой-тоненькой струйкой пропускаю воздух через голосовые связки. Вот так. Человеческое ухо — инструмент несовершенный. Его легко обмануть. Вам кажется, что голос раздается из-под земли, правда?» Изумленный Данила кивнул. «А на самом деле вы слышите его сквозь мои ребра. На учебу ушло 5 лет. Особенно трудны звонкие согласные. Бэ-мэ. Но и с этим я справился. Теперь можно было дурить голову престарелым богачам». Бобиков, несомненно, был великим актером. Прямо на глазах перевоплотился в трясущуюся бабульку. Тоннер даже уловил характерный запах старости. Я все готова отдать, лишь бы еще раз поговорить с моим драгоценным Жаком», — проблеял маэстро скрипучим голосом и тут же продолжил своим. «Платили нам в разы больше, чем в цирке». «Нам?» «Это была моя роковая ошибка», — вздохнул Бобиков. «Поначалу у меня плохо получались женские голоса. Пришлось привлечь Агнессу». «Не боялись, что вас узнают? Русских аристократов за границей много». «Нет, за годы скитаний я сильно изменился. Кому придет в голову, что перед ним давно замерзший в сибирских лесах Сергей Леонидович Бобиков?» «А разоблачение не страшило? Фокус-то не бог весть какой». «Я всегда тщательно готовился. Люди ведь считают, что живут незаметно. А незаметно как раз за ними наблюдают. Сотни глаз из всех щелей. Слуги, молочники, гробовщики. Я скупал сведения, кто когда родился, женился, крестился, влюбился, etc. Успех был колоссальным. Я разбогател, вернее, мы». Бобиков снова умолк. «Продолжайте», — потребовал Тоннер. «Агнесса настаивала на браке. Нет, только представьте!» Маэстро снова вскочил. Тут же поднявшийся Данила жестом усадил его. «Граф Бобиков женится на портовой шлюхе. Подумаешь, двое детей». Канделябром или пресс-папье, стараясь сохранять спокойствие, поинтересовался Тоннер. «Увы, не успел. Сбежала. С детьми и со всеми деньгами. А тут еще сиамцы». «Кто-кто?» «Уродцы-близнецы. Одно туловище, две головы. Все с ума посходили в Париже. Никто больше не желал болтать с покойным дедушкой. Подавай всем чанга с Йенгом. И я рискнул приехать сюда. Народ тут не избалованный, конкурентов в России еще не было. Вот, собственно, и все. Ваше любопытство удовлетворено?» «Не совсем. Еще пара вопросов». «Валяйте». «Письмо матери вы отправили с нарочным?» «Издеваетесь? Я же сказал, деньги украла Агнесса. Я на мели». Бобиков вывернул пустые карманы штанов. «Из слуг только Семен да приходящая кухарка». «Нет, отправил почтой». «Рискованно», — многозначительно заметил Илья Андреевич. «Я не дурак. Написал завуалированно. Дорогая матушка, я жив, но обитаю не в России. Узнать мой адрес ты сможешь у маэстро Леандуполоса, который пробудет в Петербурге целую зиму. Черт побери, зачем она скончалась? Кому теперь достанется поместье?» «Вашему сыну». «Какой бред! Он ни разу меня не видел. Я-то надеялся... Я больше не могу жрать в лакейских, целовать скрюченные ручки, фиглярствовать, поясничать, платить деньги вымогателям». «А-а-а!» Бобиков внезапно бросился к Даниле, на ходу замахнулся, но тот остудил ярость маэстро коротким ударом в челюсть. Бобиков отлетел на диван, чуть не задавив пуделька. «Еще вопрос», — продолжил Тоннер, когда граф с собачкой перестали скулить. «Три дня тому вы давали представление у Лаевских». «Было такое». «Кто снабдил вас сведениями о том, что убийца Репетина присутствует на представлении?» Бобиков удивленно уставился на Тоннера, а потом затряс указательным пальцем. «Точно! Там я вас и видел. Вы, кажется, доктор». «Да». «Значит, не из полиции?» «Полиция привлекла меня к расследованию». «Так кто же убийца?» «Понятия не имею. Меня вынудили, так сказать». «Вынудили?» «Мое инкогнито раскрыли. Она явилась ко мне за час до визита к Лаевским». «Она?» Сердце Тоннера забилось, предчувствуя удачу. «Опишите». «Черное платье, как у горничных. Накидка-клок, шляпка с вуалью. А под вуалью маскарадная маска. Я, говорит, не собиралась вас до весны щипать. Хотела, чтобы вы жирок нагуляли. Но обстоятельства вынуждают, Сергей Леонидович. Я за кочергу, а она из муфты. У нее муфта такая, что слона можно спрятать. Пистолетик вытащила и прямо в грудь мне направила. По моим подсчетам, вы за месяц 1400 заработали. Давайте-ка сюда». «Опишите внешность». Я ж говорю, лица не видел. Фигура. Толстая, худая. Кто их разберет в этих платьях? Рост. Обычный? Ну, а голос? Голос ее вы можете изобразить? Могу. Сумма, конечно, небольшая, поэтому попрошу вас об одной услуге. Бобиков заговорил писклявым, неестественным голосом. Барон Баумгартен, его легко узнать, у него прострелена рука. «Как?» — на этот раз вскочил Тоннер. «Она знала про руку барона?» «Да», — подтвердил чревовещатель. Этому могло быть лишь два объяснения. Или шантажистка сама стреляла в барона, или присутствовала на перевязке. Значит, Дашкин прав. Загадочная дама обитает в доме Лаевских. «Вы не узнали шантажистку среди зрителей?» «Нет». «Что еще она велела вам сделать?» «Ничего. Только сказать, что убийца среди гостей. Нет, вру. В самом начале я должен был потребовать присутствия 13 зрителей». «Это очень интересно», — задумался Тоннер. «Кроме того, она подсказала кое-какие детали, которыми я должен был растопить лед недоверия. Это она так выразилась». «Что за детали?» «Так, отец молодого человека, которого лишили наследства, заикался, а отец его невесты через слово повторял, так сказать. Его, правда, так и не вызвали». «Что еще?» «Кое-что о Софье, но про нее я и сам знал из прежней жизни. Даже...» Бобиков улыбнулся своим воспоминаниям. Тоннер, наоборот, нахмурился. Граф-чревовещатель прояснил важную деталь. Но вот остальное окончательно запутал. «Что ж», — Илья Андреевич поднялся, — «даю вам сутки, чтобы покинуть город». «Как же так? Мы с вами договорились». «Вас висен цвай, вайс швайн», — напомнил Илья Андреевич немецкую пословицу. «Что знают двое, знает свинья». «Но я на мели». «Продайте свои камушки», — посоветовал Тоннер. Они с Данилой встали. «А лучше сдайтесь властям». «Я похож на сумасшедшего?» «В общем-то, да». Тоннер с Данилой, не простившись, покинули кабинет. Моська гордо прошествовал за ними. Когда хлопнула входная дверь, Бобиков перекрестился, снял с шеи цепочку и, провернув ключ, открыл ящик письменного стола, где лежали два пистолета.